Юлик подозревал, что ровно так же было и в отношении матери к Прасковье. Тоже не вспомнил, как ни старался, кто к маме ближе Жиженской параши стоял. Никто. Не было такого человека в материной жизни, не случилось. А Прасковья часами просиживала на табуретке в кухне, глядя в пол. Все не могла избавиться от картины той, которую увидела в доме. Лежащая на полу Мира Борисовна, широко распахнутыми глазами, с подвернутой под себя ногой, руки, сжатые в кулаки и некрасиво перекошенные в предсмертной судороге рот. Рядом свисающая трубка, из которой раздаются короткие гудки, каждый гудок сверло в голову. Гражданскую панихиду организовали в районном доме учителя. А погребение... Юлик подумал и решил, что похоронит мать там, у себя, на Хендихоховском кладбище. Так что рядом с постоянным местом его обитания получилось. Поехал, договорился, заказал участок, могилу рыть, все как положено. Транспорт предусмотрел. На тот случай, если учителя на кладбище ехать решатся. Подмосковье, Подмосковьем, а сама область все-таки уже Калужская. В последний день уже, утром перед панихидой, Шварц вспомнил про обещание, данное Кире насчет Ницы, что если будут сведения сообщить. Спросил у Триш, что известно, та лишь головой покачала, мол, пока безнадежно, ждем развития ситуации. Он все же позвонил, сказал, как есть, ну и про мать, само собой. Помощь нужна, сострадательно поинтересовалась Кира. Через час Триш едет в Жижу с парашей готовить стол, продукт везут, все такое. Там вот нужны руки, но ты, боюсь, уж не успеешь. Успею, — ответила Кира. — Давай адрес. Через 40 минут она была уже на Серпуховке. Юлик представил ее жене как Ницыну подругу, и они уехали на Юльковой Волге. Триш за рулем, Кира рядом с ней, параша сзади. Пока ехали, говорили про все, начали с Ницы и Севы. Потом Кира мало-помалу рассказала и о своей беде, об арестованной матери, Раисе Валерьевне Богомаз. Закончили покойным сэром Мэтью и здравствующим фондом уже в тот момент, когда прибыл первый автобус в кладбище. Короче, понравились друг другу и, не сговариваясь, поняли, что хотят дружить. Да и говорили, притом исключительно на английском. И в эту невероятную возможность получить высококачественную практику от носителей языка в идеально прямом варианте Кира вцепила с мертвой хваткой. «Только как же мне теперь в глаза ей смотреть?» — думала она, когда они мыли посуду после того, как первый автобус повез гостей в город. «Или что из-за языка с Юликом теперь расстаться придется? Тоже жутко неохота. Хотелось бы и с ним дружбу сохранить, отношения». Отмывать гору посуды помогали Прис и Джон, вернувшиеся с выпаса как раз к финалу мероприятия. «Кто это?» — поинтересовалась молодящаяся завучиха Шварцевой школы, со всех ракурсов изучив припозднившегося гостя горячим глазом. «Да так, наш жиженский пастух!» — не вдаваясь в подробности, отмахнулся Юлик. «Иван! Интересно, какой пастух-то!» Вожделенно повела головой завуч. «Призагадочный? Вот что значит исконно русский наш человек. От земли, из глубинки, скотину пасет, а по виду просто англосакс какой-то. Одинокий, наверное, пастух-то ваш». «Он сидел, имейте в виду», — неожиданно прояснил пастушью биографию тоже сильно нетрезвый Юлик в ответ на проявленный завучих и интерес к тестью. «Так что вы посторожнее, пожалуйста. Он обидится, может, на англосакса, решит, что оскорбляете. А на зоне там с этим строго. Может, и в неприятность обратить, он такой». Гвидон поминать не пришел. На самих похоронах на Хендехоховском погосте постоял, конечно, соблюдя положенные приличия. Горсть земли в яму со всеми бросил. Потом также незаметно, пока народ учительские слова про Юликову мать договаривал, сдал назад, развернулся и ушел к себе, и больше не появлялся. Только просил Приш, чтобы Кира потом к ним зашла побеседовать. Юлик тоже успел подумать про Киру, что нехорошо, в общем, вышло, что, ну, короче, что привлек и познакомил, и главное, зачем. Но когда давал согласие на ее приезд, вспомнил, как в тот момент тревожно и призывно кольнуло внизу живота между анусом и пупком. Сначала чуть приятно защемило, потом слегка дернуло, тоже волнующе. Словно пружина столистого металла туго натянулась внутри и просигналила оттуда, мол, ты хозяин положения. Как скажешь, так и выстрелю. Определяйся с мишенью. Он хорошо помнил, что такое случалось с ним раньше и довольно часто, но теперь, в отличие от прежних добрачных времен, решил, что догадался, наконец, где в его теле поселился этот маленький неуклюжий дьявол, не дававший роздыха всю жизнь, затем впавший на какое-то время в анабиоз и проснувшийся недавно снова. И голова, оказывается, тут вовсе ни при чем. Голова, она сама по себе, отдельно, она от себя блюдет и все про себя понимает, но вмешиваться в жизнь не вмешивается. Знает, что бессмысленно, не дозволит. Сам черт не дозволит, тот нижний. Перекроет чердачный кислород и обесточит на время. На то самое время, пока не насытится и не угомонится до поры до времени. А пока она разная, у всех своя. В этот раз получилось долгой. Такой, что уж стал про маленького дьявола забывать, а не вышло, снова выскочил, отоспался, видно, и вспомнил про основной инстинкт, про конкретно его, Шварцев. А вообще, тщательно и предметно поразмыслить на эту тему было недосуг. Так, чтобы неспешно помусолить, проверить со всех сторон, а вглядеться по пристани с высоты уж давно оставшего привычным семейного статуса и прикинуть, где же она тут старая правда жизни в этой новой рекомассировке, в каком месте за вновь отстроенным фасадом притулилась, в котором сохранилась подвале или полуподвале. И сейчас ему много чего предстояло решить по основной жизни. Например, что делать с парашей? Оставить на Серпуховке одну, на одиночество и доживание, и мотаться из жижи, чтобы проверять, жива или не жива, или уж перевести ее в жижу в помощь им самим по уходу за дочкой и за маленькой норкой. Юлик знал, как он решит, так и будет, и парашу не придется спрашивать, и Тришка не станет возражать ни при каком варианте. Все сам. Как всегда. Стоп. А может, Ницца там пока поживет, когда ее выпустят? Пока доучиваться будет в Марии своем Торезе. Севкин квартиру власть теперь к рукам приберет. Это к гадалке не ходи. Там же никто не прописан, кроме него. А у Ницульки стоит и две проходные в коммуналке. Она уже взрослая совсем. Дурище чертова. Созрела, видать, под завязку. Он че учудила? Девочка наша неразумная на площадь красную выдвинулась вместе с вольнолюбивыми чехами танки наши воевать. Или постой, разве что для себя оставить, ну, скажем, с Кирой той же повстречаться, если что. И вообще ведь не зря говорят. Когда мужчине плохо, он ищет женщину, когда хорошо, ищет еще одну. Воистину, это ничего тяжелее легких связей.